Вместо этого уже чуть более опытный Михаил взмахнул рукой, сформировав в повозке из астральной энергии образ Самары. Торговец осмотрел девушку с ног до головы. «Она приемлема», — серьезно кивнул Джанус. «Но нужен ли ей урод вроде меня? Поверьте, господин Джанус, даже если бы у вас и вторая половина тела была изуродована, она бы вас приняла», — безразлично пожал плечами Михаил. «Значит, ей в первую очередь нужна не любовь, а мои деньги», — чуть насупился торговец. Михаил был даже поражен наивностью торгаша. Все же, несмотря на общую серую мрачность, если так вообще можно было сказать, этот мир мог играть на контрастах. «Тогда почему вы не хотите найти уродливую женщину, которая вас полюбит?» «Потому что у меня достаточно аурум», — уверенно заявил торговец, после чего резко замолчал, кажется, переосмыслив то, что сказал. «Это ведь что выходит? Считайте это сделкой», — продолжил беззаботно надавливать Михаил. «Тем более, я могу с уверенностью сказать, что госпожа Самара одна из самых добрых людей, которых я видел в этом мире. Уверяю вас, что со временем она вас полюбит по-настоящему. Лишь дайте ей то, о чем она так мечтает. Станьте ее личным рыцарем, которого она так долго ждала». Торговец явно загрузился, серьезно осматривая образ Самары. «Хорошо, я попробую. Где мне ее искать?» Мальчик мягко улыбнулся. «Пограничный город, трактир Класса. Насколько знал молодой человек, так звали владельца трактира. Ты говоришь о той дыре, что находится опасно близко к лесу духов», — нахмурился торговец. Михаил мысленно закатил глаза. «Да, я говорю о той дыре». После разговора с торговцем Михаил проник в сон Самары, уже ей рассказав подробности. «Он действительно уродлив», — в шоке пробормотала девушка, которой снился какой-то кошмар. Еще недавно она убегала от гигантского паука, но вмешался Михаил, и теперь он обсуждал с девушкой в лесу духов торговца. Сзади них застыл гигантский паук. Впрочем, мальчик знал, что это лишь анимированные декорации, так что не переживал. «Но у него есть деньги, и он может обеспечить вам хорошую жизнь за пределами города», — сразу решил пойти с козырных карт мальчик. «Да, это действительно главное», — была согласна с этим девушка. «Я смогу от него иметь детей. Господин Джанус сказал, что метры смогли ему восстановить этот орган полностью. Еще он мне по секрету рассказал, что они ему его даже улучшили», — немного добавил от себя Михаил. Джанус действительно поделился тем, что потратил весьма и весьма кругленькую сумму за то, чтобы кое-что восстановить. На большие денег не хватило. Нет, Михаилу было не стыдно. «Да, я готова пойти на многое, чтобы выбраться из этого города», — загорелись глаза Самары. «А дети, которых я подкармливала, ты в том числе, Рен, я слишком долго заботилась о вас, крысята, чтобы так просто бросить». Действительно, девушка помогала некоторым детям и успела привязаться к ним. Конечно, между собой и случайными детьми она бы выбрала себя, но не вспомнить не могла. «Устройте ему проверку», — предложил мальчик с доброй, невинной улыбкой. «Проверку? Скажите ему, что согласитесь на его знаки внимания, если он раздаст денег бедным детям, которым вы обычно даете еду. Достаточно денег, чтобы у детей появился шанс прожить без вашей помощи. Если он согласится, значит, он не просто покажет вам свою щедрость и уважение к вашим просьбам, но и доброту. Если же откажется, думаю, у вас есть аргументы, госпожа Самара». Девушка удивленно приоткрыла рот. «Малыш Рен, когда ты успел стать таким умным?» — прямо расцвела Самара. Увы, это касалось ее выражения лица, а не цвета, который видел Михаил. Михаил невинно пожал плечами. Параллельно этому он искал опекуна Приссе, Олусу и Сиренсу. Мальчику удалось найти несколько кандидатов, но остановился он на горшочнике. Молодой человек застал сон, где он оплакивал своих мертвых детей, которых ранила какая-то тварь. Ее образ во сне горшочника Михаил разобрать не смог, фигура была слишком смазанной. Сон же, напротив, не считая неизвестной твари, был самым четким и ярким сном, который видел молодой человек, что удивляло. Самое печальное в этой истории, что горшочник мог себе позволить услуги магов, но они просто не смогли вылечить детей, не успели. Отец принес их тела слишком поздно, так, по крайней мере, понял предысторию мальчик. Разговоры тут были лишние, поэтому Михаил поступил иначе. Вероятно, это пока была одна из самых бесчестных его манипуляций. Молодой человек смазал во сне мужчины образы детей, добавив туда друзей Ирина, на что сразу обратил внимание Ириниус, так звали горшочника. Михаилу на мгновение показалось, что он почувствовал какое-то сопротивление, тем не менее оно в тот же момент исчезло. «Они так похожи на моих солнышек», стоя в поле на месте, где не так давно были трупы его детей, пробормотал Ириниус. Михаил, находившийся в паре шагов от него, покачал головой. «Нет, они были вообще не похожи. Его детям было по 5 лет, а друзьям Рина – под 10-12. Дети горшочника были блондинами, когда у Присси, Олуса и Сиринса волосы были темные, не говоря уже про черты лица. Просто я захотел, чтобы ты подумал, что они похожи». Мальчика нельзя было назвать сильным в прямом смысле этого слова. Его способности лежали немного в другой плоскости, и эти способности были во многом довольно мерзкими, но очень удобными. Михаил видел в своей махинации одни плюсы. Горшочник сможет хотя бы частично забыть ту боль, что его окутала, дав место свету, и подарить его частицу друзьям изначального владельца тела молодого человека. Ни одного минуса. «Да, так похоже», — подошел отчаянный отец, волосы которого уже частично поседели, к неподвижным образам детей. «Да», — мягко улыбнулся молодой человек. Следующий же вопрос заставил лицо Михаила застыть. «Они правда существуют?» Мальчик остался неподвижным, уже не смея улыбаться. Он понял, что спит. «Или ситуация еще хуже?» «Да», — просто ответил Михаил. «Я еще не видел твари уродливее и бесчестнее тебя, маленький дух», — пробормотал горшочник, атмосфера вокруг которого, казалось, немного изменилась. «Я думал, что ты меня просто убьешь и остановишь мою боль, однако ты решил поступить иначе, и я не стал этому противиться», — вздохнул горшочник, образ детей которых еще больше размазался, словно он помогал манипуляциям Михаила. «Не передать словами, насколько я тебе благодарен. Я позабочусь о них. Где мне их искать?» — повернул он голову на мальчика. «Пограничный город. Их зовут Присси, Олус и Сиринс. Ты говоришь о городе, который находится у границы леса духов», — удивленно спросил Ириниус. «Почему вы каждый раз так этому удивляетесь?» Не стал сдерживать усталый вздох Михаил. Глаза мужчины расширились, после чего он громко засмеялся. Молодой человек терпеливо ждал. «Удивительно», — пробормотал горшочник, немного отсмеявшись. «Пространство вокруг начало по чуть-чуть рушиться. Ты не дух. Кто ты, мальчик? Я знал лишь один род магов с похожими способностями, но их давно истребили. Даже маги теней и смерти не столь опасны». Михаил нахмурился, услышав довольно необычную информацию. «Таких, как я, нет». Казалось, что горшочник удивился еще больше. «Значит, ты всего лишь недавно инициированный маленький инфер, который толком не научился сдерживать свой источник. Не удивлен, что у леса духов родился кто-то вроде тебя», — покачал головой мужчина. «Не вижу смысла много говорить. Ты и так все узнаешь. Береги себя и...» Мужчина, чуть подумав, уже намного более серьезным тоном добавил. «Контролируй свои желания. Даже если считаешь, что эти желания пойдут во благо». В следующий момент Михаила выкинуло из сна горшочника, и он вновь оказался на дороге, став слышать голоса тысяч, десятков тысяч и больше людей. Молодой человек сделал уже привычный глубокий вдох и лег на дорогу, прикрыв глаза. «Моя жизнь стала слишком насыщенной». Михаил очень надеялся, что не прогадал и нашел достойного опекуна для детей. Кажется, даже слишком достойного. По-настоящему поворотным моментом для Михаила стала одна довольно пугающая новость. Барон мертв. И не просто мертв, нет. Стало известно, каким образом умер Марций вместе почти со всеми людьми в поместье. Осталась лишь служанка, которой потребовалось довольно много времени, чтобы рассказать, что произошло. Судя по всему, девушка стала зайкой. Это не слабо насторожило и, чего уж говорить, напугало Михаила, заставив его сосредоточить все внимание на том, что происходило в городе. Мальчик не забыл то странное ощущение жизни в кабинете барона, начав прислушиваться в своей призрачной форме, которая была к этому чувствительнее, к любым намекам на то, что он чувствовал. Помня слова горшочника о том, что он не умеет контролировать свой источник, мальчик предположил, что выпускает в окружающее пространство энергии больше, чем нужно. Учитывая же, что он и сам мог почувствовать энергию того мага, на меня могут выйти. И не только на меня, пришел к страшному выводу Михаил. Это было одно из многих весьма параноидальных предположений молодого человека, однако оно так захватило его мысли, что Михаил решил приодостерчься и, гуляя в своей призрачной форме по городу, просто распространял в случайных местах много астральной энергии, буквально по всему городу. Кроме этого, Михаил стал в больших количествах приходить к разным людям в их снах и давать свою энергию, дабы предполагаемый враг от количества следов просто потерялся. Было бы логичнее, если бы он просто сбежал из города, тем не менее молодой человек просто слишком боялся, что на людей, которых он встретил за время пребывания в этом мире, выйдет тот маг и что-то с ними сделает. Мальчик планировал потратить еще буквально дня два, чтобы замести вообще все следы и уйти, только, увы, все иногда бывает не так, как того хочется. В одну из ночей, когда Михаил уже привычно для себя общался с человеком, дух, которого он оставил сторожить его тело, забил тревогу. Мальчику пришлось бросить бедолагу, сразу вернувшись в свое тело. Молодой человек, решивший переночевать под небольшим мостом, уйдя от старого ремесленника, поднялся. Михаил знал, что ремесленник мог его принять на постоянной основе, однако мальчик не хотел никого подставлять под удар. Ремесленник на прощание дал молодому человеку сверток с едой и запасной одеждой, за что мальчик был безумно благодарен. Не уйти, впрочем, он не мог, особенно зная по слухам подробности смерти барона. Михаил вылез из-под моста. «Ничего не чувствую», — пробормотал мальчик духу. «Враг, враг, враг», — повторял ему дух воды. Была ночь, что, учитывая особенности зрения Михаила и той цветовой гаммы, которая была в городе, усложняла общую видимость. Однако, Михаил таки увидел силуэт в мантии, цвет которой мальчик не мог разобрать, лишь знал, что она яркого оттенка. Идя между домов, серый силуэт, вокруг которого в зрении мальчика поднималось какое-то, кажется, зеленое марево, остановился. «Ну, наконец-то!» — прямо выдохнул от облегчения молодой голос, заставив Михаила напрячься еще больше. Столько дней поисков, кто бы мог подумать. Юноша в мантии подошел чуть ближе, разглядывая с умилением Михаила. Казалось, что те немногие люди, которые еще не спали, исчезли. Все окна были закрыты, тот свет, который мальчик видел в некоторых уголках улиц, тоже исчез, как и любые другие звуки. Создавалось впечатление, что даже все животные сбежали. Кромешная серость, тьма и тишина, которую лишь нарушал веселый голос мага. «Так ты обычный ребенок», — пробормотал маг в зеленой мантии. «Инфер, да, но сильный», — подошел еще ближе названный наемниками Ларус, из-за чего Михаил рефлекторно отошел на пару шагов назад. «И чего ты боишься, а? Уже не такой смелый, а почему я не должен бояться?» Внешне спокойно спросил мальчик. «Это что, стыдно?» Маг жизни, услышав умозаключение Михаила, громко засмеялся. «Хе, ладно», — беззаботно махнул рукой Ларус. «Из какого ты рода, маленький инфер? Не могу вспомнить ни одного рода с таким же оттенком магической энергии. И что ты вообще забыл в этой дыре?» Михаил пожал плечами. «Если не знаешь, что ответить, молчи». «Молчишь, да?» Казалось, что глаза юноши под мантией засветились зеленым цветом. «Хорошо, хорошо, я начну. Я Ларус, маг жизни, лабор, ученик Криуса Спокойного, из рода Цветка Жизни. Кто ты, инфер? Не нарушай обычаи, представься». Чуть более жестким голосом заговорил юноша, словно молчание Михаила его действительно оскорбляло. Проблема в том, что мальчик вообще впервые слышал про эти обычаи, и что ему ответить, в каком формате. «Так, я Михаил», — пожал плечами молодой человек, начав шепотом отдавать приказы уже появившимся возле него четверым духам. Последний был с друзьями Рина, поэтому он пока его не спешил звать. «Маг чего-то, кажется, инфер, ученик самого себя, без рода». Ларус застыл, после чего еще более громко засмеялся. В ночной тишине его голос звучал особенно громко. «Ты один стоишь всего того мяса для экспериментов, маленький инфер», — оскалился юноша, полыхнув в окружающее пространство зеленой энергией. Его тело начало вздуваться, увеличиваясь в размерах. Еще мгновение назад мальчик видел перед собой довольно худого молодого парня, а сейчас перед ним был под 2,5-метровый громила, с какими-то уродливыми наростами на плечах. Мальчик словно демона увидел. Каким-то образом мантия на нем не порвалась, а словно растянулась на его теле подобно новой коже, что со стороны выглядело странно и даже мерзко. «Жизнь меня к такому не готовила», — хотел было нервно засмеяться Михаил, но сдержал себя. В этот же момент маг жизни топнул, и его силуэт смазался. В следующий момент он оказался перед мальчиком и уже хотел было его не то схватить, не то превратить голову в лепешку, однако вмешались духи. Стоило Ларусу подобраться на достаточное расстояние, как духи одновременно нанесли удар. Два духа огня ударили по магу жизни пламенем, дух земли ударил какой-то вибрацией, дух же воды создал подобие микроскопических водных игл, одновременно пронзивших все тело мага жизни. И еще и Михаил, вытянув руку, пожелал нанести вред нападавшему. Тело Ларуса от синергии удара буквально разорвало на части, расплескав по домам куски плоти и крови, из-за чего ноги Михаила подкосило и его вырвало. Он кое-как поднялся и, вновь чувствуя колющую боль в груди и руке, побежал, думая, что убил мага. Но нет, тварь, демоново отродье. В спину мальчика ударила какая-то вспышка, из-за чего он упал, но довольно быстро поднялся, чувствуя, как начало жечь его спину. Михаил непроизвольно повернул голову, задрожав. Тело мага жизни, полыхая зеленым цветом, начало неестественно быстро собираться. Органы прямо на глазах мальчика стали вставать на свои места. Казалось, за считанные секунды, а то, чего могло не хватать, восстанавливалось из зеленой энергии. По какой-то причине пугающе быстрый процесс восстановления частично застопорился, из-за чего поднявшийся на ноги маг жизни был с дырой в животе. На ее месте пыталась собраться зеленая энергия, но постоянно распадалась, из-за чего Ларус гортанно закричал, издав какой-то нечеловеческий рык. «Духовное тело! Ты повредил мое духовное тело!» Михаил вновь сорвался на бег, продолжая чувствовать неприятную боль уже не только в груди и руке, но и в спине. Конечно, его это сейчас мало волновало. «Ты уже не сбежишь», — услышал он смех не ставшего его преследовать мага жизни. «Я поставил на тебя метку, маленький инфер». Молодой человек бежал и бежал, в конечном итоге добежав до стены, за которой был лес духов. Присмотревшись, пустив в глаза астральную энергию, из-за чего те начала печь, мальчик действительно увидел какую-то странную зеленую нить, что вела в направлении Ларуса. Сердце Михаила ушло в пятки. Молодой человек попытался своей энергией оборвать нить, однако у него не получалось, она была слишком плотная и совершенно не хотела поддаваться. «Демоново отродье», — ударил Михаил кулаком по стене, обратившись к духам. «Вы можете убрать эту нить?» «Вопрос. Непонимание. Непонимание. Непонимание. Вопрос. Я понял», — облокотился на стену Михаил, видя, как нить стала по чуть-чуть дергаться. Ларус шел за ним. Либо он делал из себя хищника, игравшего с жертвой, либо просто не мог нормально бежать. Вероятно, с дырой в груди это тяжеловато. Боль должна быть невыносимой. «Думаешь, что я так просто сдамся?» Стало лицо молодого человека абсолютно спокойным. Он, больше ничего не говоря, побежал в направлении леса духов, помня, насколько то место необычное. Стражников у входа, как ни странно, не было, поэтому молодой человек беспрепятственно прошел и вышел на уже известную тропу. В зрении мальчика этот лес был серым, и не просто серым, а каким-то мутным. Как ни странно, но для Михаила весь мир посерел, тем не менее какие-то места да в том же городе были светлее, а какие-то темнее. Лес же сохранял монолитную серость, несмотря на то, что не так давно тут ходили люди и успешно распространяли свою внутреннюю тьму. Стоило Михаилу пересечь определенную зону, как нить сразу стала тоньше. Тем не менее, она не исчезла полностью, сузились глаза мальчика. Ларус, словно почувствовав, куда пошел молодой человек, ускорился, что Михаил тоже увидел, нить начала извиваться еще активнее. «Мало, значит», — сжал кулаки Михаил, побежав по протоптанной тропе дальше. «Раз через нее хотел проехать караван, значит, тропа безопасна». Проблема была в том, что она вела строго вперед и Ларус его так или иначе нагонит. Учитывая же, что они хотели отвезти детей в направлении, куда собирался поехать караван. И это не учитывая, что размеры леса мальчику были неизвестны и далеко не факт, что он сможет его пройти. Нить неожиданно начала сходить с ума. Михаил видел, как она стала извиваться и словно истончаться. Вдалеке мальчик стал слышать громкие звуки, словно какой-то великан решил устроить землетрясение и начал громко прыгать на месте. С каждым мгновением топот становился все громче, приближаясь к Михаилу. В зрении молодого астрального мага все стало затапливаться зеленым цветом, что приближался к нему на огромной, нечеловеческой скорости. Обычно неприлично воспитанный Михаил, который никогда себе этого не позволял, дрожа, показал средний палец Ларусу, после чего соскочил с тропы и побежал вглубь леса. Стоило ему это сделать, как в его зрении пространство перед ним поплыло, начав искажаться, и нить исчезла. До Михаила отдаленно донесся яростный вопль, но вскоре он исчез. Мальчик, продолжая бежать еще какое-то время, остановился, отдышавшись. Духи летали возле него, Однако Михаил их уже практически не видел, естественный фон мутно-серого леса подавлял их цвета, из-за чего он лишь отдаленно видел их силуэты. Воспринимать он их в материальном теле стал после того, как принял сделку с ними. Тропа, отдышавшись, подумал мальчик, став ее немного нервно искать. Он убежал не настолько далеко, чтобы она исчезла из его поля зрения. Может, в ночной темноте ее и не увидеть, но в серой палитре это еще было возможно. Осмотревшись по сторонам, Михаил чуть нервно засмеялся. Тропы уже нигде не было. Кроме же этого, не было ни звуков, естественных для леса, ничего либо еще, что могло бы быть в обычном лесу. Лишь мутная серость, деревья, половина из которых, казалось, уже сгнили, и гнетущая тишина. «Я влип», — плюхнулся на землю мальчик, подняв взгляд, пытаясь найти взглядом луну. Не нашел. Глава 6. Михаил не знал, куда ему идти. Даже попытки погрузиться на астральный план толком не увенчались успехом. На свою дорогу он смог попасть, но вот голоса перестал слышать. Лишь какой-то отдаленный шепот. Причем, кажется, не людей, а кого-то другого. В этом лесу, верхние слои астрального плана, когда он просто осматривался в своей призрачной форме, привели к тому, что он чуть не ослеп, в его глаза словно вспышкой ударило. Зрение упало до нуля, превратившись в мыло, из-за чего Михаилу пришлось вернуться в материальное тело. Объективно, ему и так не особо хотелось из него выходить в подобном месте. Просто попытка обследовать обстановку немного другим способом. Попытка же что-то узнать от духов была как бы не более неудачной, они понимали ровно столько, сколько понимал молодой человек. Разве что уточнили, что здесь им было находиться комфортнее. Почему, Михаил так и не понял. Способ общения духов был слишком странным и непонятным, они все использовали образы для передачи своих мыслей, тем не менее у каждого духа своей стихии была своя направленность одного и того же ощущения. Ломать голову над тем, как себя чувствуют в лесу духов, собственно, духи, было не самой умной затеей. Напоследок Михаил попробовал связаться с духом, который охранял Присси, Олуса и Сиринса, тем не менее с треском провалился, чувствовал, что отпустить его может, потеряв одну гирю, но и все. Касательно же самих гирь, давление уже стало ощутимее, поморщился Михаил, чувствуя во всем теле неприятную тяжесть. С каждым днем тяжесть становилась все заметнее, и вскоре ему нужно будет отпустить духов. Мальчик думал обмануть систему и просто подарить им свободу, продолжая держать их возле себя, подкармливая астральной энергией, что должно быть выгодно для обеих сторон. Однако эти энергетические существа отказались. Насколько понимал Михаил, они хотели быть честными, либо служба за энергию, либо свобода. Третьего не дано. Свобода, которую им даст молодой человек, будет концом их сотрудничества. Для этих духов не существовало самой концепции того, чтобы они просто рядом с ним были и помогали, получая за это энергию. Темный дух, бесплатно воспользовавшийся его астральной энергией, явно был намного умнее. Слишком ограниченные существа, покачал головой мальчик, по ощущениям прикидывая, сколько он еще сможет терпеть давление. Около 3-5 дней, не знаю. Духи были ему нужны, это, можно сказать, его основная ударная сила. Сам бы он никогда не смог сбежать от того мага жизни, если бы не они. Сейчас же он был вместе, легенды о котором ходит уже неизвестно сколько лет. Казалось, что про него знали вообще все. Спокойно, сделал несколько размеренных вздохов Михаил, после чего пошел вперед. Какого-то конкретного направления не было, как и знаков, по которым он мог бы ориентироваться. Поэтому придется все поставить исключительно на удачу. Можно было бы попробовать пойти в сторону, откуда он бежал, но у молодого человека были мысли, что это бесполезно. «Вы же меня поддержите», — обратился мальчик к духам, чувствуя, как эта тишина воздействует ему на нервы. Примечательно, но холодного ветра не было. Ветра вообще не было. Прохлада ощущалась, однако и только. Даже ветки, на которые наступал мальчик, толком и не хрустели. Это было очень странно. Не думать об этом, просто не думать, прикусил губу Михаил. Духи, кажется, не очень правильно поняв просьбу контрактера, начали вокруг него летать, пуская во все стороны разные спецэффекты. Действия энергетических существ отвлекли молодого человека, из-за чего он рефлекторно чуть улыбнулся. Поведение духов его немного развеселило. Может, все еще не настолько плохо. Он, по крайней мере, сбежал от Ларуса. Так он думал примерно с час ходьбы. В зрении мальчика, Казалось, неожиданно вспыхнуло что-то черное. Оно стало стремительно приближаться к Михаилу, и было не похоже, что оно хотело с ним подружиться. Молодой человек, уже успевший привыкнуть за час прогулки к окружающей атмосфере и полной тишине, помрачнел. «Приготовьтесь», — вытянул руки мальчик. «Согласие, агрессия, защита, согласие, согласие». Вероятно, все скорее было плохо, чем хорошо. «Я вам не верю», — оставался голос Присси холодный. Олус и Сиренс возле нее не выглядели столь уверенными. Они пытались остановить девочку, однако у них это совершенно не получалось. «Куда им до нее? Чему ты не веришь, Присси?» — наклонил голову горшочник. Его взгляд, направленный на троих детей, был такой, словно он от своей давно забытой любовницы узнал, что она беременна и у него уже есть взрослые дети, с легким сомнением, непониманием, но, тем не менее, легкой привязанностью. Тут, конечно, все довольно уникально, тем не менее, Ирениусу потребовалось немного времени, чтобы добраться до города и найти детей. На самом деле, расстояние было для него прозаичным, у него были способности, как его сокращать. Девочка, казалось, помрачнела еще больше. «Я не называла вам своего имени, господин. Прошу, уходите», — чуть дрогнул голос девочки. Она была напугана. Присси была достаточно сообразительной, чтобы понимать, что их целенаправленно искали. Одежда горшочника была самой обычной, разве что излишне пыльной и помятой, но Ирениус совершенно не напоминал собой простолюдина. Карие глаза горшочника девочки казались слишком яркими и глубокими, осанка была слишком ровной и уверенной. Хотя сам мужчина выглядел худым и бледным, словно давно не видел солнца и мало ел. Представление же его было еще более странным. Он, пока они ходили по улице в поисках места, где смогут достать еду, целенаправленно к ним подошел и предложил взять опеку над ними. Присси была уверена, что человек перед ними безумен. Неизвестно, что он с ними сделает, если они с ним пойдут. «Вы, нет», — покачал спокойно головой горшочник. «Г, господин». «Пожалуйста, уходите. Вы ошиблись. Мы точно не те, кого вы искали», — вышел вперед Сиренс, чуть склонив голову. «Сиренс!» — недовольно крикнул Олус. Ему не нравилось, что Сиренс решил показать слабость. «Тогда кто?» — начал отходить назад Присси, полностью уверовавшая в безумие горшочника. «Кто ему мог рассказать про них, обычных детей с улицы? Бред, ложь, маленький двуличный инфер», — добродушно улыбнулся горшочник. Присси задрожала. «Инфер!» Стала отходить она назад более явно, потянув за собой растерявшихся детей. «Простите, мэтр, мэтр!» Шокированно пробормотал Олус. Сиренс спрятался за его спиной, не смея ничего говорить. «Так ты знакома с рангами магов?» Явно приятно удивился Ирениус. «Дети с улицы такого знать не должны. Необычно. Я прошу». Девочка, явно примерно поняв ситуацию, уже хотела под шокированными взглядами Олуса и Сиренса упасть на колени, но горшочник ее чуть ли не поймал, после чего погладил по голове. «Тебе не нужно падать на колени, Присси», — стал голос горшочника чуть более строгим. «Никогда. Отныне вы трое будете моими приемными детьми, и это не обсуждается. Я так сказал. Вы». Олус вновь хотел вставить свои 5 купрум, но горшочник уже не стал слушать детей, прямо посреди улицы, перед кучей людей, проходивших мимо, обнял их, притянув легким взмахом руки, после чего покрылся черной энергией. В следующий момент их тела буквально провалились куда-то и они исчезли, очевидно, за пределы города. Люди, непроизвольно ставшие свидетелями этой сцены, словно одновременно застыли. Наступила глубокая, буквально мертвая тишина. Джанус уже привык ловить на себе взгляды людей, урод в странной одежде всегда будет привлекать внимание прохожих, но торговец был к этому давно привычен, держа маску спокойствия и благородства. Обычно. Сегодня же взгляды людей давили на Джануса особенно сильно, из-за чего он иногда чуть ли не спотыкался на месте и лишь опыт многих лет торговли помогал ему держаться с каменным лицом и не показывать слабости. На самом деле, сразу после пробуждения мужчина сначала и не поверил в то, что его сон что-то значит. Тем не менее, странная теплота, которую Джанус чувствовал по всему телу, словно толкала вперед, заставляя верить, что это все не бред, а возможность, что он ищет уже много лет. Мышление людей этого мира отличалось от мышления людей прошлого на Земле, здесь магия действительно была, из-за чего восприятие многих вещей отличалось. Может, не в самой светлой форме, но люди относились к разного рода чудесам проще. Джанус, держа в здоровой руке трость, остановился у необходимого трактира. Предварительно мужчина изучил слухи в городе, из-за чего знал, куда идти. Обычно он ходил с группой мужчин, охранявших его, но сегодня Джану с этим пренебрег, отправившись один. В высшей степени глупость, особенно учитывая уровень опасности этого места, не говоря уже о ходивших слухах, тем не менее Джанусу было плевать. Посчитав до 10, торговец решительно зашел в трактир, но сразу уловил запах не самой свежей еды, которую, впрочем, с удовольствием ели много людей. В трактире было, по меньшей мере, человек 20-30, что для пограничного города должно быть не просто хорошим показателем, а отличным. Джанус сразу поймал несколько странных взглядов, но проигнорировал их и пошел к стойке, став ждать. Торговец был привычен к совсем другому уровню обслуживания, однако пришел он не за едой, так что терпеливо ждал, за что вскоре был вознагражден. Минут через 5 к стойке подошла девушка, внешность которой была точно такой, какую видел Джанус во сне. Его сердце забилось быстрее, во рту пересохло. Самара, отходившая покормить детей, застыла, увидев у стойки странного мужчину, воротник которого едва не закрывал все его лицо. Ее глаза расширились, а рот открылся. «Чем могу вам помочь?» Подошла к торговцу девушка, пытаясь взять себя в руки. «Не может быть, не может быть, не может быть», крутилась в голове Самары. Ей приснился очень странный сон, но она быстро его забыла. Теперь же, увидев перед собой фигуру, которую она видела во сне, девушка не знала, что делать. Она так разнервничалась, что спросила не совсем то, что нужно было. «Не могли бы вы мне что-то предложить из своего меню?» – спокойно спросил торговец, словно благородный аристократ, решивший зайти в трактир из праздного интереса. Так, по крайней мере, это все видела девушка. На деле же ситуация была в корне другая, тем не менее маска торговца была слишком хороша. Он уже был не мальчишкой, что не мог связать два слова перед девушкой, которую хотел затащить в постель. Тут вопрос был более серьезный, однако сути дела не меняло. Самара таки взяла себя в руки, понимая, что другого шанса не будет. Ей нужно было взять ситуацию под контроль и использовать все уловки, на которые она была способна. Плевать на странности мужчины перед ней, плевать на его внешность. Только полная дура, не знавшая тяжелой жизни, выберет между богатым уродливым мужчиной и бедным красивым молодым мальчиком второе. Чувства, в маленьком тазике с холодной водой о чувствах особо не подумаешь. Самара перестала думать о такой глупости еще в тот момент, когда пару лет назад согласилась за деньги переспать с мужчиной, о чем она совершенно не жалеет. Деньги помогли ей выжить и привести себя в порядок, благодаря чему она смогла устроиться в трактир. Была бы возможность, она бы в знак благодарности еще раз с ним переспала. Никаких чувств, обычный прагматизм. Обе стороны получили то, чего хотели. Вот и все. Впрочем, даже несмотря на это, девушка, повторяя себе это из года в год, по чуть-чуть подкармливала детей с улицы. Банально потому, что понимала, каково это. Ей повезло, другим так может и не повезти. Самара этого не хотела. Девушка, подперев руками грудь, давая фантазии чуть больше маневра, улыбнувшись краешком губ, нежным голосом заговорила: «Все, что пожелаете». Торговец, хоть этого и не показал, поплыл. «Вероятно, у них все будет хорошо». Михаил плелся по земле, чувствуя, как его выносливость подходит к концу. Все тело буквально горело от боли. Сознание плыло, из-за чего мальчик видел перед глазами лишь мыльную серость. Если бы не помощь духа, он бы уже несколько раз чуть не ударился головой об дерево. 3 духа из 4 погибли, благодаря чему тяжесть на молодого человека стала меньше, но он не чувствовал от этого особой радости. Первую тень они победили легко, мальчик буквально развеял сущность в ничто, но вскоре на них напала вторая тень, затем третья. Еще чуть позже уже немного усталые Михаила и еще живы существующие духи наткнулись на какое-то подобие волка с черной шерстью и красными глазами, сила которого уж точно превосходила простого волка. Самое страшное, что то существо имело шерсть, которая защищала его от энергии Михаила. Кроме этого, сам волк распространял странную силу, что очень эффективно ранило защитников мальчика. В конечном итоге 2 духа буквально разъело энергией волка, но Михаил с еще 2 энергетическими сгустками таки добил зверя, приказав духам задержать волка, которому молодой человек в пасть ударил своей энергией. На этом, увы, ничего не закончилось, и еще через какое-то время уже усталый мальчик с двумя истощенными духами наткнулись на полуметровую черную змею. Итого остался лишь Михаил и один дух огня. Источник молодого человека был практически пустый, несмотря на то, что восстановление шло полным ходом. На них уже часа два, или больше, никто не нападал, что говорило о том, что именно энергия внутри Михаила привлекала местных тварей. Он пытался сдерживать энергию в себе, пытался ей отдавать приказы, тем не менее это было абсолютно бесполезно. Источник пополнялся и пополнялся, вскоре обещая вновь распространять излишки в пространстве, что опять начнет привлекать внимание местных созданий. Это приводило Михаила в подобие отчаяния, которое вскоре тоже исчезло. Молодой человек уже ни о чем не думал и просто перебирал ногами. Лишь чудом его еще не ранили, но вскоре выносливость таки подошла к концу, и Михаил в какой-то момент просто упал. Не потому, что ему было лень идти, или потому, что он не хотел дальше идти, понимая, что дальше, вероятно, тоже будет словно бесконечный лес. Нет, просто тело подошло к пределу и, вероятно, его перешло. Мальчик уже как часа два пренебрег защитой Присси, Олуса и Сиренса, отпустив духа, что, впрочем, не помогло. Волнение, непонимание, вопрос. Истощенный дух начал летать перед своим контрактером, пытаясь понять, почему он неожиданно перестал идти и просто упал. Духи мыслили другими категориями, примитивнее, тем не менее чем они были сильнее, тем умнее и сознательнее становились. Дух огня, оставшийся с мальчиком, был по совместительству самым умным, поэтому, хоть его разума и не хватало, чтобы понять, что происходит, он понимал, что Михаилу плохо и он больше не может идти. Перед духом появилась призрачная фигура мальчика с закрытыми глазами. Стоит ему их открыть, он опять ослепнет в этом странном месте. «Я больше не могу идти». В этой форме жжение по всему телу было еще ощутимее. Ментально Михаил был чуть менее истощенным, благодаря чему смог выйти из тела, но долго он так не продержится, ему нужен был полноценный сон для разума, еда, вода и тепло для тела. Если же он сейчас позволит себе уснуть, может и не проснуться. Что же будет дальше? Возможно, в обычном случае мальчик вновь проснулся бы на дороге и смог пойти искать новое тело, что, впрочем, тоже под вопросом, но в этом лесу. Лес духов явно отличался от привычного материального мира. Михаил не мог сказать, каким образом, тем не менее у него были мысли, что он и не совсем в материальном мире, в полном понимании этого слова. Ни луны, ни каких-либо облаков, ни звезды в помине не было, ветки под ногами не хрустели, ветра не было, звуки были приглушены и даже рык волка мальчик воспринимал словно в половину громкости. Лес духов был словно одновременно и в материальном мире, и где-то еще. «У меня остается лишь один вариант», — принял решение мальчик, отказывающийся так просто сдаваться, погрузившись на астральный план. Он стал вслушиваться в голоса местных созданий, чувствуя всю чуждость их мыслей. Михаил слышал шипение, иногда какое-то бормотание, крики и рыки, плач и рев, на краю сознания послышался какой-то веселый смех, пока не услышал вполне понятный, разборчивый зов. «Дети мои, дети!» Михаил потянулся к этому голосу, оказавшись в маленькой хижине, где светловолосая девушка, возможно, самая красивая из тех, кого видел мальчик в своей жизни, сидела в кресле-качалке и о чем-то думала с теплой, нежной улыбкой. Вероятно, это был ее сон, так что молодой человек видел все хорошо. Самым же необычным была даже не красота светловолосой девушки, а яркость. Михаил видел ее так, словно вновь вернулся на землю во время, когда еще видел мир так, как обычные люди, цветным, ярким, насыщенным. Девушка буквально распространяла вокруг себя теплоту и заботу, делясь ею со всем миром, из-за чего сон девушки был пропитан цветами и красками. «Мне нужна ваша помощь», — дрогнул голос мальчика. Он не мог отвести взгляда от лица голубоглазой девушки. До этого Михаил просто не видел кого-то настолько красивого. Девушка, до этого не обращавшая внимания на мальчика, резко повернула на него голову. Рассмотрев ребенка, ее взгляд, казалось, стал еще теплее, но на этот раз в глазах появилось беспокойство. «Помощь!» Голос красавицы был настолько мягким, что мальчику захотелось упасть в ее объятия и заплакать, пожаловавшись на все то, что ему пришлось пережить. Исключительно благодаря тому, что Михаил уже был сформировавшейся личностью, он смог себя сдержать. «Да-да, конечно, дитя», — улыбнулась мягко девушка, после чего неспешно начала вставать из своего кресла-качалки. В тот же момент сон пошатнулся и молодого человека из него выкинуло обратно на его дорогу. Михаил, непонимающе осмотревшись, попытался вновь найти зов светловолосой девушки, но так и не смог. Когда мальчик уже думал вновь начать вслушиваться в голоса, признавая неудачу, дух неожиданно начал его звать, из-за чего Михаил быстро вернулся в свое тело, боясь, что его прямо сейчас может сожрать какая-то тварь. Вместо же этого, бедное дитя, тело Михаила обняла та самая девушка, которую он еще пару минут назад видел в ее сне. Это не просто шокировало мальчика, но и сильно напугало. Он был не идиотом и понимал, что мог обратиться к чему-то. Дух летал туда-сюда, толком не зная, что ему делать. «Я-я, тихо-тихо», буквально пропела девушка, успокаивая мальчика, не обращая внимания на духа, распространяя вокруг себя яркие краски и просто море теплоты. «Ты молодец, теперь ты будешь в безопасности». Последнее, что Михаил увидел перед тем, как потерять сознание, были яркие, глубокие голубые глаза светловолосой молодой девушки и ее улыбка, словно она смотрела на своего ребенка, которого давно не видела. Дальше же Михаил окончательно потерял сознание. Глава 7. Михаил не знал, сколько времени проспал. Время от времени он открывал глаза, видя перед собой мелькающий силуэт девушки, но почти сразу же терял его. Мальчик прямо через сон чувствовал то жар, то холод. Время от времени, в короткие моменты пробуждения, он мог ощутить, как что-то стекало по его горлу. Вероятно, девушка поила его, поддерживая тело. Пару раз Михаил почувствовал, как его тело погружают в воду и, кажется, моют. Иногда молодой человек мог сквозь сон услышать, как девушка пела ему какую-то колыбельную и гладила по голове, словно пытаясь утешить. Время от времени Михаил слышал, как девушка просто что-то говорила, тем не менее сквозь полудрему понять, что именно, так и не удалось. К счастью, постепенно состояние мальчика улучшалось. В какой-то момент молодой человек открыл глаза и понял, что его уже не клонит в спасительную дрему. Тело сильно болело, явно намекая владельцу, что лучше его так не нагружать. Михаилу было жарко, а в горле сухо, из-за чего он сделал вывод, что, как минимум, простыл. Попытавшись же проглотить слюну, молодой человек поморщился, почувствовав еще более неприятные ощущения. Мальчик попытался выйти из тела, дабы перестать чувствовать эту боль. Тем не менее, как раз в этот момент, как по волшебству, а возможно, что и буквально, появилась светловолосая девушка, нависнув над Михаилом. «Нельзя», — мягко улыбнулась она, после чего хлопнула в ладони, и мальчик почувствовал, как его призрачное тело буквально запихнули обратно в материальную оболочку. Девушка села на кровать рядом с Михаилом, с легким укором, но одновременно и с заботой посмотрев в мутно-серые глаза мальчика. «Малыш, ты и так от постоянных напряжений повредил себе духовное тело. Дай ему восстановиться». «Где дух?» — хрипло спросил мальчик, чувствуя, как он начинает тонуть в добрых, нежных глазах девушки. Она была просто слишком красива. Казалось, что перед ним какая-то скульптура с идеальными пропорциями, а не человек. Но, конечно, это не помешало молодому человеку задать вполне конкретный вопрос. С ним почти все нормально. Он, по крайней мере, жив. Но что насчет духа? Из-за своего состояния Михаил не мог толком сказать, была с ним еще связь или нет. Он дошел до той стадии, когда ему просто было плохо везде. «Твой защитник», казалось, расцвела еще больше светловолосая девушка. «С ним все нормально. Я ему создала вместилище, в котором он отдыхает». «Вместилище?» Девушка звонко засмеялась. «Глупое дитя», нежно пробормотала она, вновь начав аккуратно гладить Михаила по голове. «Уже заключаешь сделки с духами, но даже не знаешь, что им нужно. Маленький эгоист». Молодому человеку от ее тона даже стало стыдно. Он никогда не думал о том, что духам от него может понадобиться что-то кроме энергии. Они же до этого спокойно себе существовали без всяких вместилищ. Зачем им оно понадобилось вдруг? Михаил думал что-то ответить, но девушка медленно покачала головой. «Отдыхай, все потом». Мальчику оставалось лишь кивнуть на это, говорить ему правда было сложно. «Воды», получив уверенный кивок от мальчика, девушка принесла ему попить. На самом деле, Михаил впервые чувствовал себя настолько слабым и зависимым от кого-то. Ощущения были двоякие. Тем не менее, видеть всю эту палитру цветов, видеть эту яркую, теплую улыбку, Из ада в рай, была лишь одна ассоциация у Михаила. Он прикрыл глаза, по-настоящему расслабившись впервые за время, как оказался в этом мире. А, может, и раньше. Восстановление шло полным ходом. Кроме того, что девушка начала покрывать его тело какими-то мазями, она также начала время от времени класть руки на его грудь, прямо на местонахождение предполагаемого источника, и подавала свою, если вспомнить слова Ларуса, магическую энергию. Она казалась Михаилу странной, теплой, словно передавая настроение и чувства девушки, но при этом холодной и безразличной ко всему живому. На самом деле, сама энергия молодого человека была нейтральной ко всему, но мальчик чувствовал это вообще во всех аспектах, когда энергия девушки словно имела какую-то конкретную направленность. В любом случае подобные сеансы действительно Михаилу помогали, и он вскоре достаточно восстановился, по словам девушки, чтобы мог безопасно выйти из тела. Когда он это сделал в первый раз, молодой человек вздохнул с таким облегчением, словно в летнюю жару снял с себя 10 слоев одежды. На самом деле, молодой человек даже чувствовал, что стал сильнее, попытка использовать астральную энергию не привела к боли, что очень радовало. «Спасибо вам, неизвестная мытрес», уверенный в том, что девушка его видит, поклонился мальчик. Зная, что он в материальном мире, Михаил держал призрачные глаза закрытыми, боясь вновь себя ослепить. Маг никогда не обращается к другому магу как к метру, Михаил. Молодой человек был уверен, что девушка сейчас чуть лукаво улыбнулась. «И я не неизвестная», умудрилась погладить по голове призрачную форму мальчика девушка. «Ты можешь обращаться ко мне, матушка, малыш, все так ко мне обращаются». «А имя?» — с наивной непосредственностью уточнил Михаил. Внешний возраст позволял задавать ему те вопросы, которые взрослые люди предпочитают не задавать, чем молодой человек пользовался. «Оно давно перестало для меня что-то значить», — грустно вздохнула она. «Ты можешь не бояться и открыть глаза, маленький Энфер. Мой дом безопасен». Михаил, решив не сомневаться в словах матушки, открыл глаза, в полной мере рассмотрев по-настоящему яркую, красочную хижину. В небольшом окне он видел тот самый яркий свет, ослепивший его ранее, но в доме девушки этого не было. Кроме же яркости дома, молодой человек видел, как некоторые предметы в доме девушки распространяли вокруг себя какое-то марево. Мальчик даже видел, как над кроватью, где лежало его тело, необычный момент, оно продолжало дышать само, чуть дальше головы, висел вполне узнаваемый ловец снов, что концентрировал какую-то энергию вокруг головы Михаила. Если присмотреться, то словно вся хижина была забита какими-то мелкими магическими предметами, каждый из которых создавал ту или иную энергетику. Переведя же взгляд на саму девушку, Михаил с удивлением осознал, что она, если и создавала вокруг себе какое-то марево, то настолько незаметное и незначительное, что он даже толком не мог понять цвет энергии. Какие-то искажения Михаил наблюдал, но только присмотревшись. Удивительно, по-настоящему восхитился мальчик, понимая, что матушка контролировала энергию намного лучше Ларуса, цвет его энергии жизни он видел даже тогда, когда маг не использовал свою силу. Тут же, почти ничего, разница была слишком заметна. Девушка, видя восхищение в глазах мальчика, звонко засмеялась. «Если ты хочешь выжить в этом месте, дитя, тебе нужно научиться сдерживать свой источник. Кто тебя инициировал, Михаил?» «Инициировал?» — наивно спросил мальчик. Он примерно понимал, что она имела в виду, но его знания так или иначе были равны нулю. Тем более, Михаил не знал, как ей объяснить, что он получил свою силу благодаря другу. «Ты ничего не знаешь?» — чуть нахмурилась матушка. «Нет», — покачал грустно головой Михаил. Ему опять пришлось взять модель поведения наивного ангела, так как она, вероятнее всего, больше всего подходила в данной ситуации. Если Михаил начнет вести себя привычно спокойно, это может насторожить его спасительницу, которая жила в столь необычном месте. Девушка над чем-то серьезно задумалась, после чего на ее лице появилась теплая, добрая, заботливая улыбка. «Я не смогу дать тебе много, дитя. Астрального мага должен учить другой астральный маг. Ваша сила просто слишком выбивается из общей нормы. Давно я уже не видела вас», — подняла на потолок взгляд матушка, задумчиво пробормотав, после чего продолжила тем же тоном, опустив взгляд на Михаила. «Я могу дать лишь основы, которых у тебя нет». Михаил, услышав, что ему помогут с развитием, искренне улыбнулся. «Спасибо, матушка». Девушка, услышав это, казалось, стало еще счастливее. В конечном итоге Михаил остался у матушки. Да и куда ему было идти? Его телу нужно было продолжать восстанавливаться, хотя уже через пару дней он смог кое-как встать, чувствуя боль по всему телу. Все же, нагрузки, что он дал восьмилетнему телу, у которого все еще было недоедание, были запредельными. Если бы не помощь светловолосой красавицы, неизвестно, к каким последствиям марафон Михаила привел. Пока тело мальчика отдыхало, девушка учила его призрачную форму, в которой он ходил по хижине, читать, писать и считать. Маг не может быть необразован, был тон девушки намного серьезнее обычного. В ее руках была пожелтевшая книга, в которой Михаил видел множество неизвестных букв. Мальчик чувствовал всю ту головную боль, что ему придется пройти. «Не расстраивайся, малыш», весело улыбнувшись, увидев реакцию мальчика, с нежностью погладила по призрачной голове его девушка. «Маги учатся быстрее простых смертных. Так было всегда. Почему? Любой тип энергии, который мы получаем с разных планов бытия, стимулирует развитие нашего тела», мягко пояснила матушка. «Мозг, в том числе. А о маге жизни?» Помнил про те трансформации Ларуса Михаил. Если он действительно мог таким же образом трансформировать свой мозг, улучшая его, то разве это не значило, что тот маг жизни мог стать машиной для убийств едва ли не в самом буквальном смысле этого слова? Услышав упоминание магов жизни, девушка, казалось, чуть помрачнела. «Я не знаю, дитя, насколько далеко продвинулись эти безумцы в изучении наших тел, но сомневаюсь, что они умнее других магов». «Почему?» – повторил свой вопрос молодой человек с той же наивностью в голосе. «Они сосредоточились на материальном теле, практически забыв про духовное», – пожала плечами светловолосая красавица. В ее голосе, казалось, промелькнуло нечто похожее на пренебрежение. До этого Михаил и подумать не мог, что она способна на такие эмоции. Духовное тело просто не выдержит подобных изменений материального, особенно изменений мозга. Наше сознание слишком хрупкое. Если этим злоупотреблять, то последствия могут быть слишком страшными. Тогда, все потом, сначала, ты должен научиться читать, писать и считать. Только, казалось, что девушка немного смутилась. Я не знаю, насколько актуально письмо в моих книгах. В любом случае, ты же не собираешься уходить, малыш, вообще, еще как собирался. Но, мальчик понимал, что может обидеть девушку подобным ответом, поэтому просто покачал головой и, дабы прямо не врать, просто обнял ее, сбивая с толку. Он так или иначе не планировал это делать в ближайшее время. Девушка в зрении Михаила, создавалось впечатление, стало еще ярче. «Ну все-все, хватит, давай приступим. Запоминай, Михаил, это буква». Таким образом, под руководством девушки Михаил начал учиться читать. Девушка тратила на это пару часов, после чего клала перед ним какие-то книги и говорила аккуратно выводить буквы. Мальчик, примерно предполагая ценность этих книг, старался как никогда. Приступил он к этому уже в своем материальном теле спустя неделю проживания у матушки, когда вновь смог уже относительно нормально управлять телом. Еще в первый день Михаил ознакомился с вместилищем духа, о котором говорила матушка, и пообщался с духом. Так, молодой человек узнал, что дух огня сначала попытался напасть на девушку, но та его подавила. Впрочем, Михаил не мог сказать, что дух был недоволен, его вместилищем стала какая-то деревянная, старая, немного жуткая кукла, от которой мальчик чувствовал приятное тепло. В его зрении кукла была красноватой, видимо, символизируя огонь. Вместе с этим, чуть восстановившись, Михаил осознал, что практически перестал чувствовать давление от духа, поэтому пошел с вопросом к девушке. «Принимая духа, ты своей сущностью частично вытягиваешь его на материальный план», Михаил, отдыхая в своей кресле-качалке, о чем-то с улыбкой думая, пояснила девушка. «Вместилища нужны для того, чтобы не только создать комфортные условия существования духу, но и частично избавиться от тяжести контракта». «Частично», — нахмурился Михаил, «но я практически полностью перестал чувствовать эту тяжесть». «Значит, из-за нагрузок твое духовное тело стало сильнее», — чуть качнула головой девушка, прикрыв глаза, видимо, желая немного подремать. Не сразу, но молодой человек стал понимать, насколько же матушка была стара. Она могла вести себя в обычное время как молодая девушка, была такой же активной и жизнерадостной, но дьявол крылся в мелочах. Спокойная, в чем-то неспешная, Сам ее тип мышления отличался от такового у молодого человека. Казалось, что матушка кроме заботы о нем хотела тишины. Еще чуть позже Михаил понял, что попадает в свою личную нирвану. Она в моменты, когда мальчик садится к ней в кресло-качалку, позволяя себя обнять, и просто молчит на протяжении 2-3 часов. Это было даже немного жутко, но мальчик игнорировал подобное, в знак благодарности за всю ту помощь, давая девушке. Наверное, раз она выглядит как девушка, будет корректнее ее называть именно так, то, чего она хотела. По существу же выходило, что хотела она его объятия и тишину. Было и пару неудобных моментов. До того, как Михаил смог нормально встать, матушка мыла его самостоятельно. Молодой человек не стыдился своего тела, подсознательно все еще воспринимая тело 8-летнего ребенка не своим, однако стыдился он и не этого. Погружая его в небольшую ванную, девушка сама раздевалась и в нее залезала. Михаил пока чисто физически не мог возбудиться, но его сознание в любом случае принадлежало более взрослой личности, из-за чего нагота матушки его чисто эстетически привлекала. Если бы Михаил не умел мастерски держать маску, то мог бы частично сломать свой невинный образ, начав откровенно пялиться на тело светловолосой красавицы. И это не учитывая, что молодой человек спал с ней на одной небольшой кровати. К счастью, девушка была не полностью голой, а в небольшой, явно старой, ночнушке, которая, впрочем, особо ничего не закрывала. Кормила Михаила матушка плотно, время от времени уходя из хижины, каждый раз возвращаясь то с какими-то травами, то с мясом. Иногда девушка приносила разные ягоды, из которых делала для молодого человека сок. Вся еда, не как по волшебству, парила сзади матушки, что довольно сильно восхищало Михаила. Уходила она обычно ненадолго, минут на 10-15, каждый раз напоминая мальчику, чтобы он не выходил из дома, иначе кто-то обязательно почувствует излишки энергии, которые он выпускает в окружающее пространство. Благодаря еде он смог обратить внимание на еще одну деталь. «Матушка, вы ничего не едите?» С детской наивностью в голосе спросил молодой человек. Девушка мягко улыбнулась. «Я уже не нуждаюсь в этом, дитя. Ешь, укрепляй свой организм».